Валюша. Да. Как жизнь молодая. Зачем она тебе? Хочу, вот я тобой интересуюсь, я за тебя волнуюсь, ты это понимаешь? Чего? Понимаешь, что я за тебя волнуюсь. Чего это вдруг? Кто я тебе? Ну как, ты моя соседка. Ну и что? Ну, я должен как бы волноваться, я интересуюсь за судьбу своих соседей. Валь. Ну? Чё, ты не интересуешься, что ли, моей судьбой? Ай? А ты моей судьбой не интересуешься? Нет. А чё ты такая сердитая? А чё, это не плясать, что ли? Ты всё на родственников дуешься. Да, дуешь. Ну, как говорится, прости уже их, вот как по Библии говорится. Идёт. Смирись с этим. А на что ты деньги-то копила? На гроб насущный. Ой, ну нельзя же так говорить. Валь. Валь, так... Все мы в этом мире тленны. Ну, нельзя так говорить. Не надо. Надо жить, радоваться жизни, Валь. Да, плясать. Ну да, можно. Хотите со мной поплясать? А? Хотите со мной потанцевать? Нет, не хочу. А чё так? Я парень молодой, свободный, вот и женщину себе ищу. Чё-то старухами подозрительно заинтересовался. Ну, Максим Галкин тоже вот за Пугачёву вышел. Ну, Пугачёва-то звезда на весь мир. Ты тоже звезда. Да? Да. Да, совсем как Пугачёва. Да, а ты знаешь, как гремишь на весь интернет? А чё мне греметь-то? Да ты потому, что ты грязно материшься, и все это любят слушать. Ой, значит, люди стали грязными, раз грязь любят. Нет, ну просто ты так материшься, хуй клюй, бис ебис, хуй вай вместо квартиры. И даже, знаешь, с тобой теперь даже матершинки старушечьи делают под музыку. Угу. И это, знаешь, просто сейчас во всех клубах страшно. Я под музыку еще ни разу не материлась. Нет, твои... Моей музыки-то нет. Твои фразы на музыку наложены и миксы с ними. Ах, на музыку даже? Да, это во всех клубах страны гремит, прикинь. Да что ты? Ты круче, чем Пугачёва. Вся молодежь тебя слушает. Ой. Валь, ну так и есть, я тебе реально говорю. Ой. Так что, Валь, ты звезда. Даже могу разбогатеть, только ты не хочешь. Да как это, за это деньги, что ли, за матерок платят? Ну, как бы авторское право. Ага. А ты вот из дома не выходишь. Да. А, кстати, видела, около пятерки баб какая-то стоит, с цветами торгует. Цветами? У пятерки никогда цветами не торговали. Там бабушка какая-то стоит, цветы, и цветы продает. Не видела? Цветы? Че их продавать? Напротив, это палатка, и от палатки торгуют цветами. Ну, я не знаю, я сегодня ходила в пятерку, там какая-то бабка стояла и цветы всем втюхивала. Да? Угу. Я тебя хотел спросить, что это вообще такое, не в курсе? Нашла где. Цветами старухи обычно около метро торгуют, а около магазина сроду не торговали. Ну, знаешь, около магазина тоже проходимость большая. Проходимость, а все, ой, продукты нужны, а цветы плюют. Кстати, в пятерке акция слышала, там какая, там газировку в 2 раза дешевле можно купить. Да. Там Pepsi Cola 29,90 стоит. Не видела? Нет. А ты пьешь газировку? Пью. Какую, Pepsi? Нет, никогда Pepsi не беру. А какую пьешь тогда? Колу беру. Как называется? Кола. А сколько она стоит? 12 рублей. А, понятно. Ну, не знаю, я вот Ягуар очень люблю. Знаешь такую газировку? Слышала. Попробуй. Ну, пробовал вообще? Меня это устраивает. Ну, попробуй Ягуар. Это ты просто попробуешь и как бы проникнешься вот этим напитком. И сколько она стоит, Егорка? Полтинник. Как полтинник? 50 рублей? Да. Охуеть, на воду 50 рублей. Пепси тоже 50 рублей стоит, если не по акции. Я пепси не пью. Ну вот, говорю, что вот так вот сейчас цены задрали. А чипсы ешь? А? А чипсы ешь? Нет. Что, не любишь? Нет. Что нового в жизни-то у тебя, Валя? Да ничего нового. Родственники-то приезжали? Нет. Что, они вообще насрали на тебя, не заботятся о тебе? О старухе? А? О тебе старухи не заботятся? Значит, я сама о себе забочусь пока. А почему тогда родственники говорят, что у тебя в квартире грязь, и ты вообще в рваной куртке по дому ходишь? А у меня нет рваной куртки. Наташка-то говорит, что... Как я могу ходить в куртке, которой нет? Наташка говорит, что они к тебе с Русланом приезжали, и ты была в грязной рваной куртке по дому ходить. Нет у меня грязной куртки, ебёна мать, у меня... От тряпок все ломится от новых. Какие грязные, ёб твою мать. А в чем ты по дому доходишь? Ну я до хуя новых тряпок, блядь. Хоть магазин, блядь, открывай. Ну Наташка почему-то так говорит. Ну значит, ёбнулась. А еще она говорит, что ты в школе пошла на золотую медаль. Это правда? Пиздит, ёбаный, сроду не шла, у меня математика тройка была. Даже так, а физкультура? Как с тройкой можно претендовать на медаль? У меня эти гуманитарные пятерки, история, литература, а математика, алгебра, тройка. И литература у тебя пятерка, да? Какая же медаль, блядь, если алгебра, тройка? Ну, по литературе у тебя пять, да? Да. Ты до сих пор стихи наизусть читаешь? Сочиняю, читаю, да. Я, кстати, тоже сочиняю стихи. Прочитать вам? Прочитать. А мы ебались первый раз, а ты взяла, обосралась. Как неприятно было мне ебать. Тебе ты в говне. Фу, какая гадость. Даже тошнит от твоих стихов. Меня даже вырвало, блядь. Я бы сам сочинял всю ночь своей девушке. Это я про Марию сочинял. А у тебя, Валь, был такой казус? Фу, гадость. Ну, правда, у меня был один раз такой. Я Марию ебал, а она обдристалась. Фу, гадость. Ну ладно, ну со всеми бывает, Валь, ну что ты так? Как будто ты не дристала никогда. Фу, гадость. В унитаз дристала, блядь. А в штаны чё, нет, что ли? А? А в штаны чё, нет, что ли? Нет, да. Не, ну иногда, знаешь, бывает такое, срать припрёт, а до дома далеко, и вот чё делают? В кусты беги. Ну, а чем подтереться? Лопухами, что ли? Лопухами, да. Ну ладно, возьму на заметку. Кстати, о лопухе в курсе, что он лечебный? Не знаю, откуда я знаю, лечебный он или нет. Ну, у тебя же нога кровавая, надо лопух к ней прикладывать, и говорят, помогает. Не верю я в лопуха. В народную медицину не веришь? А, прикладывала, ничего не помогло. Кстати, ты вылечилась ногу свою? Нет, как была больная, так и есть. Сосуды не вылечишь, это больные сосуды. Ну, так надо к сосудистому хирургу сходить, к флебологу. Что ж, хирург вставляет новые сосуды, что ли? Ну, вообще-то да. Чего, вставляют сосуды новые? Ну, у меня после там, ну, у меня был такой инцидент, и мне повредились ткани, и мне новый сосуд вставили, новую вену мне поставили. Первый раз слышу. Блин, сейчас медицина чудеса творит, сейчас новые синтетические сосуды ставят людям. Мелкие сосуды не вставишь, крупные, может, и ставят. Ну, мне вену вставили, часть вены. А крупные могут вставить, а мелкие, а у меня мелкие поражены. А никакого лекарства-то нету? Да нахуя мне красота нужна, лишь бы ходила нога. Ну да. Не, ну все равно надо как-то лечить ее, не знаю, там мазью мазать. Мазала бесполезно, мазь не помогает. А, кстати, как там магнитная будет, и у тебя все еще голова от них болит? Да, не дай бог эти бури. А раньше ты не чувствовала? Как же гипертоник не может бурю не чувствовать? Ну, там в 20 лет что, не чувствовала бурю? Чего? В 20 лет бурю магнитную чувствовала? Не помню. У меня не в 20, а в 40 началось. Даже так у тебя? Да. Сочувствую, Валь. Что еще нового расскажешь? Что прочитала из книг? Много чего читала. А я сейчас, кстати, тоже начал читать книги. Прикинь, я себе скачал 476 книг про «Звездных войн». Читала? Про «Звездные войны» не читала. Ну, почитай, очень интересные рассказы. Так что тебе советую, вот искренне советую почитать. Как звезды могут воевать? Хуйня, ну, какая-то. Да не, не хуйня. Там типа будущее, и люди в космосе живут, и там войны происходят у них. В космосе еще лет 500 пройдет, может, тогда изобретут, чтобы там жить. На что там жить-то? И урожаи будут выращивать, что ли, в космосе? Валь, ну это фантастика, фантастика. А ты что, фантастику бред, не видишь? Бред сивой кобылы. Ну, Валя, кому нравится? Ну ладно, я устала. Ну давай, удачи тебе, Валь.